Фотография старика на странице одной из газет, что складывал Мевлют, привлекла его внимание. Рядом с фотографией был заголовок «Смерть великого мастера каллиграфии». «Святой наставник умер», — с грустью подумал Мевлют. Внутри у него все сжалось. Сердце охватило тоска. Рядом была напечатана другая фотография, на которой святой наставник был молодым. Подпись гласила: «Работы последнего турецкого каллиграфа хранятся в музеях по всей Европе». Последний раз Мевлют был в духовной обители дома у шейха 6 месяцев назад. Святой наставник сидел, окруженный восхищенными почитателями, и понять, о чем он говорит, было совершенно невозможно. За прошедшие 10 лет улицы вокруг дома в Чаршамбе заполнились приверженцами разных исламских духовных орденов-тарикатов, носившими облачения всех цветов и размеров. Такие же старинные религиозные одеяния носили в Иране и Саудовской Аравии. Этот политический исламизм начал пугать Мевлюта, и он временно перестал бывать там. Теперь он сожалел о том, что не повидал святого наставника перед его смертью. Он отложил газету с фотографией и задумался о старике. «Мевлют, газеты ты потом почитаешь», — сказал Коркут. «А теперь давай подпишем соглашение на тех условиях, которые мы с тобой уже обсудили. У нас много других дел. Нас все спрашивают, почему ваш двоюродный брат еще ничего не подписал? Мы вам с Самихой дали все, чего вы хотите». «Мы не хотим жить в общежитии Хаджи Хамита после того, как снесут наш дом». «Хорошо. Давай запишем в договор, что каждый месяц в течение 3 лет мы будем платить вам 1250 лир. И живите, где хотите». 1250 лир в месяц были хорошие деньги. Мевлют воспрянул духом и внезапно сказал: «А еще мы хотим долю в 62%. 62%? А это откуда взялось? В последний раз мы договорились на 55, и то из уважения к тебе и Самихе. А сегодня мы решили, что нас устраивает 62, уверенно ответил Мевлют, удивляясь самому себе. «Тогда ничего не выйдет», — разозлился Коркут. «У нас тоже есть чувство собственного достоинства. Мы не позволим тебе обдирать нас средь бела дня. Как тебе не стыдно? Мевлют, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Отец, ты видишь, в кого превратился наш Мевлют?» «Успокойся, сынок», — сказал дядя Хасан. «Мевлют понятливый. Пусть он согласится на 55%, и мы, наконец, закроем этот вопрос. Если Мевлют не подпишет договор прямо сейчас, все начнут говорить, что Акташи не в состоянии договориться даже с собственным двоюродным братом. Ты знаешь, отец, как быстро распространяются слухи? А сейчас наш сообразительный Мевлют Бей пользуется этим, чтобы шантажировать нас. Это твое последнее слово, Мевлют?» «Последнее», — сказал Мевлют. «Хорошо, пойдем отсюда, Сулейман». «Постой», — сказал Сулейман. «Мевлют, дорогой, задумайся на минуту. Район официально объявлен зоной повышенной сейсмической опасности, и подрядчик, у которого имеется согласие 2/3 собственников недвижимости на снос, имеет право действовать решительно. Вас просто выкинут из дома. А у тебя даже официального документа нет. У тебя просто бумажка от какого-то мухтара. И поэтому я уверен, что ты знаешь. Если внимательно прочтешь свою бумажку, ту самую, которую ты пытался отдать мне однажды вечером, когда напился в стельку, что под именем дяди Мустафы стоит имя и нашего отца. Если дело дойдет до суда, то суд, во-первых, продлится 10 лет, а во-вторых, ты не получишь даже и половины от того, что тебе сейчас предлагают. Так что подумай хорошенько об этом. «Сынок, так нельзя разговаривать со своим братом», — подал голос дядя Хасан. «Мой ответ остается прежним», — сказал Мевлют. «Пойдем, Сулейман», — сказал Коркут. Братья вышли из бакалеи и побежали под зарядившим дождем. Старший впереди, младший следом. «Им обоим уже за 50, но они все такие же горячие», — вздохнул дядя Хасан. «Нам такие ссоры не к лицу. Скоро они вернутся. Может, и ты согласишься немножечко подвинуться?» Мевлют не смог произнести «смогу». Он был готов немедленно сговориться на 55%, если бы Коркут с Сулейманом согласились пойти на мировую. Самиха требовала 62% из упрямства. От одной мысли о 10-летней судебной тяжбе, которая в результате оставила бы его ни с чем, Мевлюту делалось плохо. Он посмотрел на газету, которая лежала рядом. Сообщение о смерти святого наставника было опубликовано 4 месяца назад. Мевлют еще раз прочел заметку. В газете ни слова не говорилось о духовной обители старика или о его роли шейха, хотя это было так же важно, как и то, что он был мастером каллиграфии. Что же теперь делать? Если просто уйти, будет только хуже. В суде Коркут и Сулейман скажут: «Имя нашего отца тоже стоит на бумаге, и он тоже имеет право на эту землю». И, конечно, акташи скроют, что много лет назад захватили землю на Дуттепе, да еще тайком продали землю на Кюльтепе. Мевлют, в конце концов, останется вообще ни с чем. Он не знал, как рассказать Самихе о том, что случилось. Он продолжал сидеть и молча складывать газеты. Женщины, которым был нужен рис, мыло, печенье, и дети, которым нужна была жвачка и шоколад, то и дело входили и выходили из магазина. Дядя Хасан продолжал вести счета для некоторых клиентов, которые платили в конце месяца. Видел он теперь уже не очень хорошо, поэтому просил их самих записывать, что они купили. Он попросил Мевлюта проверить, все ли покупки записал покупатель, который только что ушел. Когда стало понятно, что сыновья не вернутся, чтобы все загладить, он попытался утешить Мевлюта. «Мы с твоим отцом, моим братом, были очень близки. Мы были настоящими друзьями. Мы заняли землю на Кюльтепе и Дуттепе вместе. Мы вместе строили наши дома на нашей земле. Мы просили квартального мухтара записать наши имена в бумагах, чтобы никогда не ссориться. В те дни мы с твоим отцом оба торговали йогуртом. Мы вместе ходили на пятничный намаз. Мы вместе курили. У тебя с собой бумага от мухтара, сынок?» Мевлют положил на прилавок мятую, в пятнах, потертую бумагу, написанную 40 лет назад. «Но в конце концов мы все равно рассорились», — вздохнул дядя Хасан. «И все почему?» «Потому что мой покойный брат не привез твою мать и сестер в Стамбул из деревни. Вы с отцом, да упокой Аллах его душу, работали на износ. Вы заслуживаете квартиру, и не одну больше, чем кто-либо другой. Твои сестры не поехали в Стамбул работать. Справедливо будет, если ты получишь все 3 квартиры, которые подрядчик дает тебе. У меня есть пустые бланки старых форм. Мухтар был моим другом, и у меня есть его печать. Я хранил ее 35 лет. И поэтому я сейчас предлагаю тебе. Давай разорвем эту старую бумагу. Давай сделаем новую. Напишем только твое имя. Поставим печать, и вы с Самихой получите в собственность целый этаж. Вам не понадобится даже требовать еще деньги у вуралов». Мевлюд сообразил, что это означало. Его собственная доля таким образом возрастет за счет доли его матери и сестер. И поэтому он произнес «нет». «Не торопись с ответом. Ты один надрывал здесь спину в Стамбуле. У тебя есть право на городскую ренту». В кармане Мевлюта зазвонил телефон, и Мевлют вышел под дождь. «Я увидела, что ты звонил. Что случилось?» — спросила Самиха. «Все плохо», — ответил Мевлют. «Не позволяй им запугать тебя», — сказала Самиха. Мевлют повесил трубку, чувствуя раздражение, и вернулся в магазин. «Я ухожу, дядя Хасан», — сказал он. «Как хочешь, сынок», — сказал дядя Хасан, продолжая складывать газеты. «Все равно все будет так, как угодно Аллаху». Мевлюту очень хотелось бы, чтобы дядя вместо этого сказал: «Подожди еще немного, мальчики скоро остынут и вернутся». Он злился и на него, и на Самиху, из-за которой оказался в таком положении. Еще он злился на Коркута с Сулейманом и на вуралов, но больше всего на самого себя. Если бы он хотя бы сейчас ответил согласием на предложение дяди Хасана, он бы, наконец, получил дом, которого заслуживал, а теперь он не мог быть уверен ни в чем. Пока Мевлют шел под дождем по извилистой асфальтовой дороге, раньше здесь шла грязная грунтовка, мимо продуктового супермаркета, раньше тут была лавка старьевщика, затем спускался по лестнице, раньше ее тут тоже не было, в сторону широкой улицы, которая вела на Культепе. Он думал о Раихе. Думал о ней постоянно, каждый день. В последнее время она стала чаще являться ему в снах. Сны эти были тяжелыми, полными неизбывной тоски. Ему все время снилось, что их с Раихой разделяют бурная река, огонь или темнота. А затем темнота вдруг превращалась в какой-то непроходимый лес, совсем так же, как внезапно справа от него появились сейчас уродливые высотки. Мевлют во сне понимал, что среди деревьев в том лесу водятся собаки, что там находится могила Раихи. Забыв о своей боязни собак, он шел к ней, а потом внезапно замечал, что его любимая на самом деле рядом с ним, смотрит на него. И на этом сон всегда обрывался, и он просыпался, испытывая счастье, а сразу за ним и горькую боль. Если бы Раиха ждала его дома, она нашла бы для него правильные слова, чтобы утолить его страхи и печали. А вот уж если Самихе что-нибудь втемяшится в голову, она обычно перестает что-либо замечать и слышать вокруг себя. И уже это одно ее упрямство вызывало у Мевлюта тревогу. Теперь он мог оставаться самим собой, только когда продавал бузу по ночам. В садах многих расселенных домов теперь красовались таблички с надписью «Собственность в Урал-Епы». Когда Мевлют только приехал в Стамбул, склон на месте главной улицы, которая вела на Культепе, был совершенно пуст. Отец отправлял Мевлюта сюда собирать сухие ветки, деревяшки и грязную бумагу на растопку. Теперь по обеим сторонам дороги высились уродливые 6-7-этажные геджекунду. Когда эти здания только строили, они были 3- или 4-этажными, но с годами владельцы надстроили так много незаконных этажей, которые давили на и без того слабый фундамент, что теперь было бы невыгодно снести их и построить на их месте новые высотки. И поэтому владельцам этих домов новый закон о разрешении на 12-этажное строительство не давал ничего. Строительные компании не горели желанием начинать с ними какие-либо переговоры. Коркут как-то говорил Мевлюту, что эти ужасные дома портят облик Кюльтепе и Дуттепе, имидж района и влияют на уровень цен новых квартир, которые будут построены. Остается единственная надежда – следующее землетрясение разрушит их. После землетрясения 1999 года Мевлют иногда ловил себя на размышлениях о большом землетрясении, которое пророчили эксперты, утверждавшие, что оно неизбежно разрушит весь Стамбул. В такие моменты он чувствовал, каким эфемерным, приходящим является этот город, в котором он провел 40 лет своей жизни. Он проходил мимо тысяч и тысяч его дверей, видел тысячи его домов, и такой же приходящий, как и Стамбул, была и сама жизнь. Мевлют понимал, что в один прекрасный день исчезнут с лица земли и новые высотки, выросшие на месте старых лачуг Гедже-Конду вместе со всеми живущими в них людьми. Иногда день, в который исчезнут все люди и все дома, ясно представлялся Мевлюту. И тогда он чувствовал, что ему больше совершенно ничего не хочется делать, и что больше он ничего не ждет от жизни. Но гораздо чаще, как в те счастливые годы, когда они были вместе с Раихой, ему казалось, что город никогда не изменится, и что его работа на улицах Стамбула позволит ему когда-нибудь получить собственное место, что он научится подстраиваться под город». Именно так все и сложилось. За последние 40 лет приехало еще 10 миллионов человек, которые тоже остались в этом городе, и Стамбул совершенно изменился. Дождь капал Мевлюту за воротник. 52-летний Мевлют искал теперь убежище, чтобы успокоить мучительно колотившееся сердце. Сердце никогда его особенно не беспокоило, но в последнее время он слишком много курил. Чуть поодаль, справа, он увидел пустырь. Раньше там стоял кинотеатр «Дерья», в котором устраивались летние показы и часто проходили свадьбы или церемонии обрезания. Теперь пустырь превратили в футбольное поле с искусственным покрытием, огороженное оградой из проволоки. Мевлют устраивал на этом поле футбольные турниры для ассоциации земляков бейшехирцев. Он укрылся от дождя под мокрым карнизом здания, в котором располагался офис их ассоциации, закурил и стал смотреть на капли, стучавшие по зеленой пластмассовой футбольной траве. Мевлют уже достиг того возраста, в котором хотелось спокойно вытянуть ноги, но он не чувствовал уверенности в завтрашнем дне. Ощущение собственной неполноценности и несоответствия неким нормам, которые он в полной мере ощутил еще когда впервые оказался в Стамбуле, после смерти Раихи лишь усилилось, а особенно оно донимало его последние 5 лет. Что бы сейчас сказала об этом Самиха? Все, чего он хотел, это дом, в котором пара могла бы провести в уюте остаток своих дней. Место, в котором он был бы уверен, из которого бы никто никогда не мог выкинуть его на улицу. Вообще-то Самиха должна была бы служить ему утешением в его печалях. Но Мевлют знал, что как только он придет домой, ему придется утешать Самиху. Он решил, что расскажет ей только хорошие новости о прошедших переговорах. Ну, по крайней мере, именно так следовало начинать этот разговор. Из-за плохой ливневой канализации на Кюльтепе вся вода стекала вниз прямо по улице. Должно быть, внизу рыночная улица была совсем затоплена, и Мевлют слышал, как беспомощно сигналят застрявшие в скопившейся из-за ливня пробки машины. Пока Мевлют добрался до дому, он промок до нитки. Самиха встретила его таким взглядом, который с порога лишил его спокойствия, и он смог выдавить из себя только ложь. «Все прошло хорошо. Они собираются назначить нам ежемесячный платеж в 1250 лир, чтобы мы могли снять себе квартиру, где хотим». «Мевлют, что ты врешь? Я знаю, что все провалилось», — сказала Самиха. «Видиха», — позвонила Самихе по мобильному телефону и сказала, что Каркут зол и обижен. Все кончено, и они разрывают все отношения с Мевлютом. «Что ты сказала? Разве ты не говорила мне, когда я уходил, чтобы я ниже 62% не опускался?» «Ты уже обо всем жалеешь?» — спросила Самиха, насмешливо подняв одну бровь. «Неужели ты думаешь, что если бы ты на все согласился, то Каркут и Сулейман лучше обошлись бы с тобой?» «Я всю свою жизнь только и делал, что соглашался с ними», — вздохнул Мевлют. Самиха молчала, и это придало ему смелости. «Знаешь, если я продолжу упираться, то я могу потерять и этот дом. Позвони сестре. Попроси ее уладить дело. Скажи ей, что они запугивали меня, и я сожалею обо всем, что сказал». «Я не буду этого делать». «Тогда я позвоню Видихе сам», — сказал Мевлют, но вытаскивать мобильный телефон из кармана не стал. Он чувствовал страшное одиночество. Он знал, что не сможет принять никакого важного решения, пока у него не будет поддержки Самихи. Он снял с себя мокрую одежду, глядя в окно. Рядом со старым оранжевым зданием мужского лицея имени Ататюрка в большом школьном дворе, где Мевлюту так нравилось бегать и где у них проходили уроки физкультуры, построили такое большое здание, что из-за него старая школа казалась теперь Мевлюту больницей. Зазвонил телефон. «Мы здесь», произнесла Самиха и повесила трубку. Она смотрела на Мевлюта. «К нам идет Видиха. Она просит тебя никуда не ходить и ждать ее здесь». Самиха была уверена, что Видиха идет для того, чтобы сказать: «Мевлют совершил ошибку, ему нужно согласиться на меньшее». И она принялась твердить, что Мевлют не должен сдаваться. «Видиха очень хороший человек. Она никогда не пошла бы к нам, чтобы предложить что-то несправедливое», — сказал Мевлют. «Я бы на твоем месте не стала ей так доверять», — сказала Самиха. «Она прежде всего будет защищать Сулеймана. Разве всегда было не так?» Мевлют не ответил. В молчании прислушивались они к шуму дождя. В дверь громко постучали. Вошла Видиха. «Ох, как же я промокла! Как промокла!» — причитала она, но в руке держала огромный зонт лилового цвета, и на самом деле у нее промокли только ноги. Самиха ушла достать сестре свои сухие носки и тапки. В это время Видиха положила на стол лист бумаги. «Мевлют, просто подпиши, и дело с концом. Ты просишь намного больше, чем тебе причитается. Мне стоило больших усилий всех вас примирить». Мевлют разглядел в договоре цифру 62 и страшно обрадовался, но постарался сдержаться. «Я ничего не подпишу, если это ущемляет мои права», — сказал он. «Ох, Мевлют, неужели ты так и не понял, что в этом городе права не значит ровным счетом ничего? Здесь всем важна только выгода», — с улыбкой отвечала Видиха. «А если хочешь что-то взять по праву, оно будет твоим только через 10 лет. Давай уже, подписывай. Тебе дают все, о чем ты просил, так что хватит жаловаться». «Ничего не подписывай, пока не прочитаешь», — подала голос Самиха за спиной мужа. Но когда она сама увидела цифру 62, она тоже просияла. Мевлют взял ручку и подписал договор. Ведиха по мобильному сообщила об этом Коркуту. Когда все было закончено, она протянула Самихе коробку с пирожками, которые купила по пути. Родственники уселись пить чай, заваренный Самихой, и ждать, когда закончится дождь. Ведиха рассказала им всю историю от начала до конца, смакуя каждый момент. Поначалу Коркут и Сулейман очень злились на Мевлюта. Хотя Ведиха умоляла их, дело уже шло к суду. Неожиданно Коркуту позвонил сам старый хаджи Хамид в Урал, который узнал о происходящем. Хаджи Хамид мечтает построить на Дуттепе, неподалеку от нашего старого дома, огромную башню, намного выше 12-этажных домов, сказала Ведиха. Поэтому он велел Коркуту: «Дайте вашему двоюродному брату все, о чем тот просит». Хаджи Хамид не сможет начать строить эту башню и заключать с кем-либо договоры на ее строительство до тех пор, пока не будут построены все 12-этажные дома. «Будем надеяться, что это не ловушка», — сказала Самиха. Позднее Самиха показала договор адвокату и убедилась, что никакого подвоха не было. Они переехали в Меджидие-Кёй, в квартиру, располагавшуюся неподалеку от работы Мевлюта. Но мыслями Мевлют остался в их старом доме на Кюльтепе. Несколько раз он ходил посмотреть на него. Не поселились ли там бездомные? Не влез ли вор, хотя брать там было совершенно нечего? Все, что было ценного в доме, Мевлют продал. От дверных ручек до кухонной раковины. Ближе к концу лета бульдозеры строительного холдинга «Вуралов» приступили к сносу домов на Кюльтепе, и каждый день Мевлют ходил туда. Первый день работ начался с официальной проправительственной церемонии, на которую пригласили журналистов. Выступил с речью сам мэр города. В последовавшие жаркие летние дни работа закипела. Старые дома исчезали в облаках пыли. Мевлют видел людей, которые, пока сносили их дома, плакали, смеялись, отворачивались, затевали ссоры. Когда подошла очередь его родного однокомнатного дома, сердце Мевлюта ёкнуло. Он стоял и смотрел. Все его детство, все съеденные когда-то обеды, все выполненные уроки, все домашние запахи, храп спящего отца и сотни тысяч других воспоминаний, которые составляли его жизнь, разлетелись на мелкие куски от единственного удара бульдозерного ковша.